с этим просим незамедлительно дать разъяснение касательно нашего прежнего запроса, а именно, какие меры предприняты для того, чтобы исправленный вариант брошюры в вышеуказанном количестве экземпляров поступил в наше отделение не позднее 8 июня. Фрэнк бросил взгляд в верхний левый угол страницы и облегченно вздохнул. Бенди копия не отправлена. В этом повезло. Однако бумага имела все признаки богачества. Даже если еще осталось время на выпуск новой брошюры, скорее всего, нет. Придется задействовать Бенди, который непременно спросит, почему его об этом не уведомили 2 месяца назад. Фрэнк укладывал письмо во вторую стопку, когда сквозь сумятицу мыслей пробился хвостик блестящей идеи. Он резко встал и вышел из кабинки, чувствуя, как сердце колотится в горле. Она праздно сидела в закутке приемной, и от ее взгляда, полного радостным ожиданием и даже, казалось, соучастием, Фрэнк едва не забыл надуманный предлог для разговора. «Морин», — сказал он, ухватившись за спинку ее стула, — «если вы не слишком заняты, не могли бы вы помочь мне отыскать в центральной картотеке кое-какие материалы? Вот, взгляните». Фрэнк положил на стол брошюру, словно делился чем-то интимным, и Морин, слегка приподнявшись на стуле, подалась вперед, отчего ее грудь вплотную приблизилась к его руке. «Хм, понимаете, текст надо выправить. А это значит, что мне придется перелопатить все вошедшие в брошюру материалы с первого до последнего. В архивной папке под кодом SP1109 найдутся копии всех документов, переданных агентству. Там на каждом листе проставлены шифры других папок. Так мы доберемся до первоначальных источников. Идемте, я помогу вам начать». «Хорошо». Следуя за Морин, Фрэнк смотрел на ее бедра. И его распирало от предчувствия победы. Вскоре в лабиринте центральной картотеки они, окутанные запахом ее духов, пальцами пробегали по ящикам с папками. 11.0... Как там? 11.09. Впервые Фрэнк позволил себе хорошенько ее рассмотреть. Сейчас он видел, что ее круглое, широконосое лицо не так уж миловидно. Вероятно, густой слой косметики скрывал не идеальную кожу, а черным стрелкам, подрисованным в уголках век, надлежало укрупнить слишком близко посаженные глаза. Видимо, самой большой проблемой были ее тщательно уложенные волосы. Наверное, в детстве они кудрявились бесформенной копной, а сейчас доставляли немало хлопот, намокнув под дождем. А вот рот ее был великолепен, чудесные зубы и полные, изящно очерченные губы, напоминающие марципан. Если сфокусировать взгляд только на них, все остальные черты слегка расплывались, лицо виделось как бы сквозь дымку, и тогда можно было поверить, что перед тобой самая желанная на свете женщина. — Ага, — сказала Морин, — значит, нужны и все другие папки, шифры, которых здесь проставлены, так? — Да, это займет какое-то время. — Может, вы хотели пораньше уйти на обед? — Вовсе нет. — Вот и хорошо. Я потом забегу посмотреть, как у вас дела. Огромное спасибо, Морин. — Всегда пожалуйста. Фрэнк вернулся в свой отсек. Все прошло идеально. Он дождется, пока все свалят на обед, и тогда сходят за ней. Оставалось выдумать предлог, почему он не идет обедать вместе со всеми, но желательно такой, чтобы прикрыл его до конца дня. — Пожрем? — произнес чей-то бас, и над перегородкой возникли уже 3 головы — Летропа, Смола и обладателя голоса, огромного человека с кустистыми бровями и зажатой в зубах трубкой. Кроме головы виднелись его вызывающая неделовая ковбойка, мохнатый вязаный галстук и серый крапчатый пиджак. На 15-м этаже Сид Роску был непререкаемым авторитетом в вопросах литературы и политики, величал себя старым газетчиком и презрительно занимал пост редактора многотиражки «Вести Нокса». «Ну вы, крючкотворы, встали и пошли!» — добродушно прогудел он. Джек Ордуэт тотчас поднялся и промямлил. — Ты закончил, Фрэнклин? Но Фрэнк, с видом человека, у которого времени в обрез, лишь глянул на часы. — Пожалуй, нынче я останусь без обеда. — Ладно, днем у меня встреча в городе, там и перекушу. — Как же так? — лицо Ордуэ выражало несоразмерные ситуации испуг и разочарования, а взгляд молил. — Нет, ты должен пойти с нами. Фрэнк тотчас сообразил, в чем дело. С его моральной поддержкой Ордуэ сумел бы направить едоков в заведение, которое у него называлось «приятным местечком».